Абаза с возбужденным видом негромко разговаривала с Валуевым. Маков, на которого никто не смотрел, поспешил к двери, но его остановил громкий голос. — Лев Савич, поди-ка сюда. Маков не мог не подойти на зов председателя Государственного совета. Великий князь Константин Николаевич прилюдно отчитал его за глупую речь в сегодняшнем совещании. Бледный генерал-адмирал еще думал, что его голос много значит. Как бы не так, великий князь переоценил себя и недооценил своих противников и племянника. Он полагал, что после гибели Саши все будут в рот ему смотреть. За ним будет последнее и решающее слово. В тот день он записал в дневник о заседании, о позициях государя, министров, лакейской речи Макова. «Я доказал необходимость нового пересмотра этого дела. Владимир очень мило говорил, воротился ужасно утомленный и отдыхал. Скоро и он уйдет в отставку и уедет на южный берег Крыма, станет соседом Дмитрия Алексеевича Милютина». Кто не испытывал никаких иллюзий в благоприятном исходе дела, так это Лорис Меликов. Он шел на это заседание с некоторой надеждой, зная разумный и основательный характер нового царя и рассчитывая поколебать его предубежденность к предлагаемым нововведениям. Но все поведение Александра Третьего, все слова царя говорили о невозможности принятия перемен. Приговор реформам был вынесен, правда, оглашение отложено. 28 апреля был опубликован манифест нового царя, написанный Победоносцевым, в духе вызывающий твердым, и даже в угрожающем, с подтверждением веры в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. 29 апреля Лорис Меликов направляет царю прошение об отставке, указав на плохое состояние здоровья. На следующий день он получил ответ царя 1881 года, 30 апреля, Гатчина. «Любезный граф Михаил Тариелович, получил ваше письмо сегодня рано утром. Признаюсь, я ожидал его, и оно меня не удивило. К сожалению, в последнее время мы разошлись совершенно с вами во взглядах, и, конечно, это долго продолжаться не могло. Меня одно очень удивляет и поразило, что ваше прошение совпало со днем объявления моего манифеста России, и это обстоятельство наводит меня на весьма грустные и странные мысли. Так как ваше здоровье действительно сильно расстроилось за последнее время, то понимаю вполне, что оставаться вам трудно на этом тяжелом посту. Итак, любезный граф Михаил Тариелович, мне остается одно — поблагодарить вас от души за то короткое время, которое мы провели вместе, и за все ваши труды и заботы. Искренне вам благодарный, Александр». В начале мая граф Адлерберг в один из докладов прямо спросил нового царя, не пора ли ему просить об увольнении. Тот отвечал ему самым успокоительным образом, что граф оказал такие услуги царской семье, такой верный друг семейства, что об увольнении и думать не следует. А спустя день Адлерберг получает от Александра Александровича записку. «После вчерашнего нашего разговора я обдумал и нахожу, что действительно для вас было бы удобнее теперь оставить должность министра двора». 12 мая, при докладе военного министра, государь был разговорчивее обыкновенного и довольно долго распространялся относительно предполагаемых перемен в военной форме. Милютин решился спросить о своей просьбе об увольнении от должности. «Да, я очень сожалею, что должен лишиться вашей опытности, но что же делать?» — с готовностью ответил Александр Третий. «Не считаю вас вправе удерживать и понимаю, что вам нужно отдохнуть и поправить свои силы, истощенные 20-летним трудом». Дмитрий Алексеевич поехал в министерство, посетил напоследок родные свои инженерные училища и парусский корпус и сердечно простился с учащимися. Когда зашел он к дверям, собравшиеся юнкера внезапно подхватили Дмитрия Алексеевича и с криком «Ура!» понесли к экипажу. Милютин заплакал, глядя на добрых мальчиков, и расцеловал тех, кто оказался рядом. А в это время на квартиру военного министра прибыл генерал из дворцового ведомства с требованием описи казенной мебели.